предисловие. Ранее я был обычным русским парнем, но волею судьбы в крайние годы жизни довелось поработать на правительство испытателем в исследованиях по развитию паранормальных способностей. В итоге эксперименты оказались успешными, и в мире стало на одного слабенького экстрасенса больше. Своим сверхчувствительным чутьем, пятой точкой, почуял неприятности и провел ритуал, суть которого была в пробуждении воспоминаний нынешней жизни в следующих реинкарнациях. Вскоре погиб по непонятным причинам в возрасте 48 лет, но это был не конец. Ритуал сработал, как задумывалось, и воспоминания пробудились в новом теле. Переродился в параллельном мире, отличном от нашего, он был очень похож на описанный в книгах про ребенка, волшебника Гарри Поттера, английской писательницы Роулинг. В новом воплощении мне повезло родиться магом по имени Том Марвелла Реддл, причем магом с большим магическим потенциалом. Из плохого были сиротство, нищета и нездоровое внимание к моей персоне со стороны главы факультета Гриффиндор, Альбуса Дамблдора. Ну, еще возможно то, что пробуждение памяти о предыдущей жизни происходит во время сильного стресса, а таковым для меня явилось убийство человека и создание Крестража. Пришлось заметать следы, подставив Хагрида. В Хогвартсе познакомился с замечательной девушкой, с которой проводил в последующем каждые летние каникулы. Затем мы благополучно поженились и завели трех детей, у детей родились внуки, у тех правнуки. Вплотную занялся развитием бизнеса и изучением магических наук. Вначале добился звания мастера в зельеварении, затем негласно в алхимии. В алхимии мастером стать гораздо сложнее, поскольку обычно мастерство дается за серьезные достижения, к примеру, создание философского камня или орехалка. Мне повезло создать первое, и я старался сохранить это в секрете, но это оказалось проблематично. Затем увлекся артефакторикой и пространственной магией, достиг на этом поприще серьезных успехов, собрал в копилку третью степень мастера, на этот раз в артефакторике. Дальше увлекся генетикой и научился клонировать людей. Поскольку от Тома мне досталась вся память и восприятие, я не отделял себя одного от другого, в этой жизни я был Томом, но с учетом опыта жизни Андрея, несмотря на знание о существовании реинкарнации, продолжал стремиться продлить жизнь в этом воплощении себе и родным. Как итог многолетних трудов, наши с женой клоны с кучей полезного скарба были помещены в стазисе в бункер в горах под кучей щитов в специальных артефактах, и все это оборудовано крестражем каждого из нас и запитано четырьмя философскими камнями запредельной мощности. Думал, что предусмотрел все, но как оказалось, рано расслабился. В возрасте 158 лет я был убит своим правнуком, ради похищения философского камня, а по сути нерабочей приманки для всяческих авантюристов. И ладно бы он меня убил просто, но этот нехороший человек изгнал мою душу за грань. Проблема заключалась в том, что мощности одного крестража недостаточно, чтобы притянуть душу из иного мира, для этого надо минимум 5 штук, но делать такое количество опасно тем, что каждый такой ритуал повреждает ментальную оболочку мага. Ментальная оболочка восстанавливается после подобных ритуалов порядка 50-100 лет, повторный ритуал раньше этого срока приведет к 100% вероятности сумасшествия. Глава 1. Лежу и чувствую каждую часть тела. Сложно не чувствовать, если болит буквально все. Вокруг сплошная темнота, неприятные запахи. Перебираю свои новые воспоминания и не могу сообразить, что не так. Какие-то они мутные и местами неполные. Наложенное на себя диагностическое бесполочковое заклинание показало неприятную картину: перелом пары ребер, трещина еще одного ребра, перелом руки, сотрясение мозга, проблемы со зрением и повреждения внутренних органов. Наложил все известные, ага, 2 из 3, целительные заклинания, обезболивающие и ускоряющие регенерацию, вправил кость руки и туго перетянул грудь покрывалом. Пока идет исцеление, поначалу лучше не шевелиться, так что потратил около часа на сортировку и упорядочивание знаний. Выяснилось следующее: меня притянул крестраж Тома Риддла из параллельного мира, или, как он себя пафосно обозвал, Волан-де-Морт. Местный Том один в один, как описан в книге про мальчика-волшебника Гарри Поттера, сумасшедший маньяк, наклепал крестражей аж 7 штук. В принципе, спасибо ему за неадекватность, иначе меня бы не притянуло в этот мир. Хотя если бы не это, то скорее всего переродился бы в другом мире. Но я курю с данного комрада, не зная последствий так экспериментировать, да еще над собой. Все-таки Том без мозгов Андрея тот еще экстремал. Самая вишенка торта, меня притянула к крестражу, который местный том запихнул в лоб Гарри Поттера. Возраст пока затрудняюсь определить, ибо темнота хоть и друг молодежи, но затрудняет обзор. Самого Гарри недавно сильно покалечили, отчего он умер, но Крестраж запустил тело, магия ребенка осталась при нем и стала лечить. Однако душа уже ушла на перерождение, а в мозгах знания выковырять не выходит, и это значит, что тело было мертво более 3 минут. Плюсы и минусы положения буду искать позже, а пока из первостепенных задач – найти много еды и выяснить свое положение. После ускоренной регенерации кушать хочется очень сильно, так будет продолжаться еще несколько дней, пока длится лечение. А по положению вроде понятно, книги, написанные писательницей из иного мира и прочитанные почти пару сотен лет назад – это одно, а реальность – совсем иное. Первым препятствием на пути к еде стала закрытая дверь, хотя… Как препятствие, так, досадная мелочь для вот уже 140 лет практикующего мага. Бесполочковая Элохомора, отпирающая заклинание, справилась моментом. Как оказалось, меня держали в помещении под лестницей, и в принципе такой комнатушки было бы достаточно для ребенка, если бы его там не заперли без еды, воды и с ведром под естественные надобности. Вот и нашелся источник неприятных запахов. Кухня нашлась за поворотом, и холодильник подвергся тотальному разграблению. Пока доедал остатки копченой колбасы, на кухне появился персонаж. Женщина слегка за 40, худая, плоская и страшная. И сразу начала кричать: «Мальчишка, как ты смеешь без спроса покидать чулан? И не смей притрагиваться к еде». «Ага», разбежался, прямо вот уже пятки сверкают. Выполняю движение правой рукой точь-в-точь, как Дарт Вейдер, и телекинезом перехватываю горло дамы. «Слушать внимательно, запоминать и принять к действию. Ты относишься ко мне, как к своему самому любимому разумному, и начинаю ментально воздействовать. Я отношусь к тебе, как к сыну», механически повторила за мной дама. «Ты ни при каких обстоятельствах не причинишь мне никакого вреда, прямо или косвенно». Первая закладка легла верно. «Я ни при каких обстоятельствах не причиню тебе никакого вреда, прямо или косвенно», проговаривает мадам. Вторая пошла, третья в пути. «Ты будешь защищать меня от любой угрозы любыми средствами, кроме случаев, когда я прикажу не делать этого». В общем, продолжалось все действие порядка 15 минут. Удалось установить еще несколько десятков закладок бытового уровня, пока не дошел до предела восприимчивости. Сверху заполировал легким облевитом заклинание, запрещающее доступ к части воспоминаний. Теперь дама не вспомнит о случившемся эпизоде, но закладки будут действовать, как положено. Ментальные внушения на обычных людей, не обладающих магическим даром или пси-способностями, дело простое, особенно если не надо все делать незаметно, как с бизнес-партнерами. Опять я ребенок, и снова бесправный сирота, подвергаемый манипуляциям Дамблдора. И вот кто скажет, почему этот старикан мне с каждым перерождением все больше и больше не нравится. Принял душ, внимательно, как смог, размытым зрением, оглядел себя в зеркале. Ничего особенного, худой ребенок, русоволосый, на вид лет 10. Остаток дня отъедался, в перерывах между распитием чая и поеданием продуктов расспрашивал даму обо всем. Выяснилось, что зовут ее Петуния Дурсль, у нее есть сын, Дадли Дурсль, который сейчас гуляет на улице, муж Вернан Дурсль, сейчас на работе, и я, ее племянник Гарри Поттер. Сегодня 22 июня 1991 года. Именно муж вчера избил Поттера после похода в зоопарк, разозлившись на применение магии. Опять прошлое и нет нормальных компьютеров и интернета. Как-то отвык от этого. Так неохота снова толкать магический мир на путь развития. С улицы прибежал полный ребенок и сразу закричал, тыча пальцем в мою сторону: «А что этот тут делает? Вот что за люди? Что у них за дурная семейная привычка орать на милого, но злопамятного архимага?» Пришлось повторить сеанс зомбирования. На детей ментальные закладки ложатся легко, но для их психики это более опасно. В нормальной ситуации никогда не опустился бы до такого, но этот ребенок мне не нравится, слишком избалованный, может создать пусть и мелкие, но все же неприятности, а заниматься его перевоспитанием не горю желанием. Вечером, стоило только старшему Дурслю переступить порог, сразу взял под ментальный контроль. В отличие от остального семейства, не стал жалеть данного товарища, а зомбировал по полной. 4 часа кропотливого труда, и Вернан из озлобленного садиста, ненавидящего все, что считает ненормальным, превращается в моем присутствии в послушного исполнителя, напоминающего по поведению безэмоционального киборга. В остальное время будет вести себя как прежде. Самое важное, что удалось при этом не превратить данного индивидуума в пускающий слюни овощ, а это уже уровень мастера-менталиста. Следующие пару дней занимался лечением и самоанализом. Сварил пару простых слабых целебных зелий из доступных ингредиентов. Выяснилась одна забавная вещь. Моя сила увеличилась почти наполовину. Досталась вся сила и способности Гарри Поттера и еще добавилась сила от поглощения Кристража. От местного меня достался приличный пласт знаний по магии крови, некромантии, проклятиям и менталистике. Так вот откуда такой рост навыков в данной сфере. Учитывая, что большинство из данных областей магических искусств ранее не изучал, хорошая прибавка. А от Поттера привалила шикарнейшая плюшка, метаморфизм. Неразвитый, буквально в зачаточном виде, но он есть, а значит, возможно его развитие анимагия будет даваться легче. Долго думал, как жить дальше, и был принят следующий план. 1. Наложить заклятие подвластия на богатого человека без магических способностей, завладеть частью состояния, вложить средства. 2. Найти и поглотить все кристражи. 3. Сделать несколько философских камней, наделать алтарей и внедрить по проверенной схеме. 4. Развить метаморфизм до максимального уровня. 5. Изучить колдомедицину. Это станет неплохой добавкой к знаниям по генной инженерии и пригодится в дальнейшем. 6. Заняться более глубоким изучением трансфигурации, в частности, овладеть анимагией. 7. После обучения на колдомедика и небольшой практики пойти учиться в вуз на программиста, затем изучить специальность, связанную с нанороботами. 8. Заняться разработкой нанотехнологий с точки зрения техномагии. 24 июля 1991 года за завтраком Дадли передал мне письмо из Хогвартса. Прочитал, подивился на шапку с перечислением кучи титулов Дамблдора, посмотрел на список вещей и предметов. Что любопытно, у Диппета шапка была короче, без этой мишуры, и предметов в наше время было больше, а список вещей не изменился. Эти английские маги до сих пор ходят в мантиях и остроконечных шляпах. Бред бредский. Как отвык от этих островных дикарей. Во всем мире маги стараются быть прогрессивными, идти в ногу со временем. В тех же Южной и Северной Америках, России, и только англичане переняли нацистскую идеологию в отношении магически неодаренных людей и нечеловеческих рас, занимаются инцестом, называя это сохранение чистоты крови и гордятся этим. В принципе, если бы не Кристраж в диадеме, я бы на Хогвартс забил и перебрался в другую страну. Никакие поисковые чары Дамблдору не помогли бы. Но раз есть возможность увеличить магические силы буквально даром, не могу устоять перед халявой. Ням-ням, кусочки души, я иду к вам. В общем, решено поступать в эту школу магии. Только вот не знаю, может пойти в Хогвартс на следующий год, а пока взбаламутить это болото, маскирующееся под магическое сообщество Англии. Одежда, хоть и починенная, подогнанная магией, все равно оставалась поношенной, из чужого плеча. В принципе, в моем детстве в приюте со шмотками было даже похуже, мы сами шили себе одежку из холстины, пуговицы вырезали из древесины. Первые относительно нормальные вещи появились лишь в 11 лет, и то это были неудобные подержанные мантии. Поэтому было решено сегодняшний день посвятить шопингу. Вернон подвез нас с Петунией до Лондона, и мы полдня пробегали за покупками, домой вернулись на такси. Помимо одежды купили мне новые очки. Пока не вылечу зрение, придется пользоваться оптикой, а зрение вылечу, либо прокачав метаморфизм, либо когда философский камень сделаю. Второе наступит скорее. На следующий день пришло еще одно письмо, через день еще три письма из Хогвартса Гарри Поттеру. Вот собака женского пола этот Дамблдор, бесит, ведь специально издевается. Написал жалобу в министерство, гну министру магии от Гарри Поттера. Я, Гарри Джеймс Поттер, сирота, проживаю в мире маглов, в семье опекунов, не имеющих магических способностей. Моя тетушка-опекун является сквибом, а дядюшка маглом, и не имеют контактов с магическим миром. 24 июля 1991 года утром пришло письмо из школы магии и волшебства Хогвартса от имени господина Дамблдора за подписью госпожи МакГонагалл за зачисление меня в данную школу. Письмо было доставлено с нарушением статута секретности вместе с обычной магловской корреспонденцией, совы в пределах видимости не наблюдалось. Также в письме было указано, что необходимо отправить ответ о согласии поступления в школу Хогвартсовой. Напоминаю, что в связи с моим положением не имею возможности ответить на это письмо, о чем Гену Дамблдору известно, поскольку со слов моего опекуна, в корзине, в которой меня Ген Дамблдор подкинул на порог опекунов, замечу в холодное время года в ноябре месяце, что более напоминает попытку убийства, находилось сопроводительное письмо, подписанное Геном Дамблдором, следовательно, он знал, где и с кем я проживаю. 25 июля 1991 года приходит еще одно письмо из школы Хогвартс, аналогичное предыдущему, также с нарушением статута секретности с обычной магловской корреспонденцией. 26 июля 1991 года мною было получено три аналогичных письма также вместе с магловской корреспонденцией. Сов поблизости не было. Считаю подобные действия издевательством в адрес меня, сироты, путем использования своих должностных полномочий Геном Дамблдором и Гежой МакГонагалл. По регламенту, поскольку я проживаю в семье, не имеющей отношения к магическому миру, ко мне обязан был прийти представитель школы магии и волшебства Хогвартс, причем желательно не домовой эльф, не лесник и не кентавр из волшебного леса, а один из преподавателей, или тот, кому положено по должностной инструкции, и ввести в курс дела, рассказать о зачислении, о существовании мира магии, сопроводить в места, где возможно приобрести товары, указанные в письме. Поскольку подобных действий не было предпринято, а, более того, надо мной и опекунами неприкрыто издеваются вышеуказанные маги, прошу вас принять меры по исправлению данной ситуации. Тетушка смогла припомнить примерное местонахождение входа в косой переулок, и с трудом нам удалось попасть туда для отправки данного письма. Данным письмом уведомляю вас, что в случае повторения издевательств и иных поползновений в сторону наследника рода Поттер со стороны уполномоченных лиц представителей школы Хогвартс, буду вынужден рассмотреть возможность обучения за рубежом. Второе письмо было следующего содержания. Гэжа Рити Скитер от Гарри Поттера. Гэжа Скитер, не знаю, как быть и что делать. Пишу вам от отчаяния, ибо не в курсе, как иначе привлечь внимание к своей проблеме. Мой род и я в том числе стали жертвой довольно сурового человека, который занимает множество руководящих постов и имеет высокий авторитет в магическом сообществе Англии. Начать историю стоит с того, что у этого разумного появился конкурент, претендующий на власть, и они при помощи своих бандитских группировок, которыми руководили, устроили разборки с боевыми действиями и вовлечением в свои разборки обычных магов, маглов и иных разумных рас. На протяжении нескольких лет данные группировки вели активные боевые действия. Одна из группировок была известна под названием «Пожиратели смерти» и во главе ее стоял маг по прозвищу Волан-де-Морт, другая группировка называется «Орден Феникса» и во главе ее стоит тот самый маг, о котором идет речь, Альбус Дамблдор. Воспользовавшись своим авторитетом и властью директора школы Хогвартс, глава группировки Орден Феникса вовлекал в свои ряды недавних выпускников школы. Зачастую жертвами его пропаганды становились представители факультета Гриффиндор. Не могу утверждать, но подозреваю, это от того, что глава данного факультета имеет какое-либо отношение к данной преступной группировке, занимая там одну из должностей и, скорее всего, отвечает за вербовочные мероприятия. Как вы знаете, дети и подростки очень уязвимы к воздействию пропаганды, и если убеждать их на протяжении 7 лет, что они борются за какие-либо идеалы, будь то несуществующий свет или мифическое общее благо, они с радостью вступят в бандитскую организацию, одурманенные сладкими речами опытного политического интригана. Именно это и случилось с моими родителями, Джеймсом Поттером и Лили Поттер, а также их другом и моим магическим крестным Сириусом Блэком. Они, будучи молодыми и наивными вчерашними учениками, были одурманены ложными идеями и лозунгами, вступили в бандитскую организацию Орден Феникса под руководством Дамблдора. Данный индивидуум решил избавиться от своего конкурента, подставив под удар своих бойцов. Ловушка Дамблдора для Волан-де-Морта была подстроена в лучших традициях интриг и рассчитана на срабатывание не сразу, а спустя долгое время. В январе 1980 года Альбус Дамблдор поднялся на второй этаж таверны «Кабанья голова», которой владеет брат Альбуса, Аберфорд Дамблдор, чтобы поговорить с остановившейся в здешних меблированных комнатах Сивиллой Трелани. Сивилла хотела получить место преподавателя прорицаний в школе магии и волшебства Хогвартс. Заметьте, директор школы идет для собеседования к соискателю в третьесортный трактир, а не как положено, когда соискатель приходит в Хогвартс в кабинет директора. Причем происходит все это в тот момент, когда в зале таверны находится известный Дамблдору представитель противоборствующей группировки, Северус Снейп. Гжа Трелани, якобы, выдает пророчество, если перевести которое, то смысл его в том, что двое детей опасны для Волан-де-Морта и из-за них он может погибнуть. Дети эти упомянуты по дате рождения, на исходе седьмого месяца. Полагаю, Дамблдору несложно было рассчитать, когда родят Лили Поттер и Алиса Лонгботтом. Таким образом, приманкой для главы преступной группировки становятся еще нерожденные Гарри Поттер и Невилл Лонгботтом, дети семи юных членов, состоящих в организации Дамблдора. Данное подложное пророчество подслушивает, а на деле классический слив дезинформации противнику, Северус Снейп и передает главе своей банды. Дальше происходит следующее: после рождения ребенка в семье Поттер, поскольку Гарри рождается на день позже, Дамблдор высчитывает более вероятным, что соперник выберет в качестве жертвы Поттеров. Приходит к семье Поттер и, якобы сокрушаясь, рассказывает, в какой ужасной опасности они находятся, что за ними теперь охотится темный лорд. Предлагает наложить на дом заклинание Фиделиуса и сделать себя хранителем, но на подобную провокацию мои родители не идут. Они решают наложить Фиделиус самостоятельно, а хранителем делают своего якобы друга, Питера Петтигрю, а интересующимся знакомым объявляют, что хранителем является Сириус Блёк. Питер Петтигрю был полностью предан Дамблдору, и по его приказу приходит сдаться на милость Волан-де-Морту, которому рассказывает, что является настоящим хранителем Фиделиуса Поттеров, обещает провести того через чары и вступает в группировку Пожиратели Смерти. Далее, 31 октября 1981 года, Питер Петтигрю проводит Волан-де-Морта через чары Фиделиуса и наблюдает, как он и расправляется с семейством Поттер и как впоследствии погибает в подготовленной ловушке. Далее подбирает палочку Волан-де-Морта и покидает место преступления. Незадолго до этого Альбус Дамблдор, дабы минимизировать шансы спасения Поттерами, похищает родовой артефакт семейства Поттер, мантию-невидимку. Данная мантия отличается от стандартных тем, что способна скрыть и от магического поиска, и если бы была в момент нападения, то кто-либо из старших Поттеров мог спастись. Данный родовой артефакт до сих пор удерживается в грязных воровских лапах главы победившей банды Орден Феникса Альбуса Дамблдора. Далее навестить Поттеров заходит друг семьи Сириус Блэк и видит картину погрома и тела погибших друзей. По горячим следам он бросается в погоню за Питером Петтигрю и настигает оного. Между ними завязывается сражение, в результате которого Петтигрю убивает взрывным заклятием нескольких маглов, отрезает себе палец, бросает свою палочку для имитации смерти и при помощи палочки Волан-де-Морта принимает свою анимагическую форму крысы, и таким образом скрывается с места преступления. Далее авроры задерживают Сириуса Блэка. Альбус решает использовать Гарри Поттера в своих дальнейших интригах и, дабы исключить возможного опекуна, приказывает своему бойцу из Аврората каким-либо образом воздействовать на Блэка. Того или опоили, или конфундусом приложили, в общем, воспользовавшись своим положением верховного судьи, по-быстрому организовывает судебный процесс над Блэком и доставляют его туда в невменяемом состоянии. Не проводится никаких расследований, ни положенных судебных и досудебных процедур, не берется во внимание и то, что Блёк является магическим крестным и никаким образом не сумел бы навредить Гарри Поттеру, не потеряв магии. А задают один вопрос под сывороткой правды: виновен в смерти Поттеров, на что Блёк отвечает: да, имея в виду, что виноват, что уговорил заменить себя на Петтигрю в качестве хранителя. Но Дамблдор не дает продолжить допрос далее и, довольный достигнутым результатом, засаживает невиновного крестного в тюрьму пожизненно. Далее Дамблдор принимает доклад у своего бойца Петтигрю и скрывает его от глаз общественности в семью своих ярых сторонников и бойцов Уизли, приказывая жить у он их в анимагической форме. До сих пор семейство Уизли укрывается участника убийства и бойца незаконной организации Орден Феникса Питера Петтигрю под видом домашнего питомца, крысы. А самого предателя Петтигрю в глазах общественности представляют как погибшего героя и даже присуждают Орден Мерлина какой-то степени посмертно. С наследником Поттеров Дамблдор поступает следующим образом. Гарри Поттер был объявлен общественности как национальный герой и победитель Темного Лорда. Даже мне, 11-летнему сироте, в подобный бред невозможно поверить, как в эту сказку поверила общественность, непонятно. Но еще более невероятной объявлена сама вариация победы, будто младенец отбил головой смертельное проклятие Авады Кедавра и отразил в нападающего. Ага, заклинание, которое проходит сквозь магические щиты и не отражается ничем, кроме физических препятствий. Вот это фантазия, что магловские писатели-фантасты позавидуют. Я более чем уверен, что рана мне была нанесена шальным осколком от взрыва подготовленной для Волан-де-Морта ловушки. Это по крайней мере реально и логично. Далее новоявленного героя кладут в корзинку и подкидывают на порог магловских родственников, моей тете, где он пролежал порядка 4 часов, пока не был обнаружен дядей, вышедшим на работу. Напомню, события происходили в начале ноября, в мороз с ребенком поступили, словно с бутылкой молока. Подобные действия со стороны Дамблдора считаю попыткой завершить недоделанное Волан-де-Мортом, то есть убить. Но к счастью для меня и к несчастью для главного бандита Англии, я вновь выжил. Но, в результате того, что мне не была оказана медицинская помощь, да, до меня даже не показали медикам Мунга после случившегося, и если действительно считали, что в лоб прилетела Авада, это вдвойне странно, и из-за того, что пролежал долго на холоде, мое здоровье существенно пострадало. Из-за этого мое зрение ослабло и не поддается лечению, а последствия переохлаждения до сих пор негативно сказываются на общем состоянии здоровья. Последнюю выходку вора и бандита, Альбуса Дамблдора со своей приспешницей Минервой МакГонагалл, ничем иным, как открытым издевательством нельзя назвать. Прикладываю копию письма, направленного в Министерство магии. Факты, из которых сложилась пересказанная мною история, стали известны благодаря расследованию, проведенному по моему заказу группой независимых детективов из-за границы, и являются максимально возможно достоверными. Пока директором школы волшебства и магии Хогвартс является политик-манипулятор, вор и глава бандитской группировки Орден Феникса, виновник смерти моих родителей, а также невинно осудивший наследника рода Бликов, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, я, Гарри Джеймс Поттер, открыто заявляю, ни за что не буду обучаться в данном учебном заведении. Гори в аду, Альбус Дамблдор, и, надеюсь, черти для тебя сделают на пару градусов погорячее. Аппарировал в косой переулок и вначале наведался в гоблинский банк, где обменял 5000 фунтов, добровольно пожертвованных дядей на карманные расходы, на местную валюту. После банка направился на совиную почту, запечатал письма в конверты, которые отправил по назначению. Следующим по плану стало посещение магазинчика в лютном переулке, торгующего левыми палочками. По пути сзади пристроилась парочка темных личностей. Срисовал их еще на подходе, не дожидаясь развития ситуации, выхватил телекинезом у обоих преступных элементов палочки, затем с двух рук с каждой палочки выпустил Круция, запрещенное заклинание боли, и продержал около 10 секунд. Затем при помощи телекинеза засунул их палочки им в то место, которым они думают, прямо через мантии, словно ничего не произошло, продолжил неспешно идти дальше. Палочку в итоге приобрел, даже целых 5 штук, наиболее подходящих, после чего сходил в издательство Ежедневного Пророка, оформил и оплатил годовую подписку на газету. Далее приобрел несколько наборов инструментов для создания артефактов, для работы по ткани, коже и древесине, затем запасся изрядным запасом ингредиентов для зелий, и лишь после этого аппарировал домой. Глава 2. Дамблдор решил убирать, поскольку он и так спокойной жизни не дал бы, а, учитывая его опыт интриг, манипуляции и владения легилименцией, сразу поймет, что Гарри Поттер ведет себя не как полагается ребенку. Первое, что подумает, Том Реддл через крестраж вселился в мальчика. Самое интересное, что это действительно так и есть, а уж адекватный или нет, никто выяснять и договариваться не будет, сразу в расход спишет, еще и интригу закрутит по-новому, чтобы профит поиметь. Провокационное письмо написал с целью отвлечения внимания и попытки выманить Дамблдора из защищенной школы. На следующий день, 27 июля 1991 года, с предвкушением ожидал выпуск Ежедневного Пророка. Раньше газеты пришла очередная партия писем из Хогвартса, целых 12 штук. Пока аккуратно складывал письма в картонную коробку, прилетела сова с газетой. Прижал газету рукой к боку и двинулся на кухню. Приготовил чашку ароматного кофе и, небрежно развалившись на стуле, развернул газету. Как и ожидалось, скандальная статья Риты Скитер была на первой полосе, и 3/4 газеты было посвящено исключительно моим письмам. В статье Скитер призывала пожалеть, защитить сиротку от произвола, и поливала отборными помоями Дамблдора. Мое письмо было напечатано слово в слово в приложении к статье. Представил лицо Альбуса, который наверняка сейчас тоже читает сей опус, и на лице расплылась улыбка, достойная чеширского кота. Сделал гадость, на сердце радость. Это как раз про подобные ситуации. В этот момент раздался стук в дверь. Выглянул в окно, а там стоит Дамблдор собственной персоной. Один. Пошел открывать дверь. Тетушке, шедшей со второго этажа с той же целью, передал мысленную команду спрятаться в своей комнате и не реагировать на раздражители в течение часа. Открываю дверь. «Здравствуй, Гар», пытается что-то сказать старый маг, но замолкает и с протяжным хрипом падает внутрь помещения. Затягиваю телекинезом уже мертвого мага в дом и закрываю дверь. С такими монстрами, как этот маг, в моей ситуации вступить в диалог, значит сразу проиграть. Потому пришлось действовать на опережение. Открывая дверь, был готов сразу применить свой козырь, телекинез. Маги привыкли, что человек без палочки не опасен, так что пустые руки мне выиграли мгновение, достаточное для победы. Величайший маг Англии был убит, как курица, при помощи телекинеза свернул ему шею на 180 градусов. Дальше действовал очень четко и быстро. Обыскал тело, забрал бузинную палочку, а в кармане обнаружил сверток, в котором была мантия-невидимка. Бузинной палочкой трансфигурировал тело Дамблдора в кирпич. Кирпич погрузил в старый рюкзак Дадли, в другое отделение положил мантию-невидимку. Аппарировал на кладбище Литл Хэнглтон, единственное знакомое. После прибытия на место, наложил на себя мощные чары отвода глаз. Затем прошелся по кладбищу, обнаружил свежую могилу. В земле проделал глубокую дыру, кинул туда кирпич и заделал, как было, наложил косметические чары на шрам, очистил от грязи одежду с обувью, аппарировал на косую аллею, где направился к Гринготцу. В банке подошел к свободному оператору. «Добрый день, Гарри Джеймс Поттер. Я бы хотел получить доступ к своему сейфу. Ключ похищен, номер ячейки не знаю. Здравствуйте. В таком случае вам придется пройти проверку и заменить ключ. Данные процедуры платные. За все с вас 40 галеонов». Отсчитываю деньги и выкладываю требуемую сумму на стойку. Гоблин достает анализирующий артефакт в виде серебряной пластины для проверки, и нож. Капните на пластину несколько капель крови, коротышка протянул мне нож. К ножу я прикасаться не стал, а поступил иначе, откусил заусенец на безымянном пальце левой руки, после чего выдавил из него несколько капель крови, которые размазал по центру пластины, затем наложил заклинание ускоренной регенерации на палец. Ждем примерно полминуты, гоблин смотрит на стойку. Спасибо за ожидание, мистер Поттер, ваша личность подтверждена. В течение 20 минут изготовит дубликат ключа и аннулирует доступ старого ключа, после чего вы сможете посетить свою ячейку под номером 687. Пока ждал, крутил в голове планы, как реагировать и действовать в той или иной ситуации. Если придут авроры с допросом, что говорить, когда обнаружат пропажу Дамблдора и кто знает, что он перед пропажей направился на встречу со мной, когда ждать в гости представителей Хогвартса, соседка фиг знает и видела ли, что Дамблдор пришел ко мне и не вышел, стирать память старушке или уже поздно, надо было сразу к ней наведаться, а потом уже тело прятать и в банк, затем была поездка на тележке до сейфа, где оставил мантию-невидимку и бузинную палочку вместе с рюкзаком. В хранилище чуть не рассмеялся, золотые монеты, сложенные в стопочки на полу, весьма оригинальное решение хранения. Примерно оценил наличность в районе 15 тысяч галеонов, в фунтах это около 75 тысяч. Не бог весть что, но халява. Стартовые условия у Тамаридла были гораздо хуже, примерно на 75 тысяч фунтов меньше. Брать ничего не стал, еще успею достать фунтов, а золото пусть лежит, оно есть не просит. После Гринготца аппарировал домой, достал из тайника палочку, осмотрел округу визуально и при помощи специализированных чар, никого подозрительного не обнаружил, наложил на себя дезиллюминационные чары и пошел в гости к соседке. На стук в дверь довольно быстро открыла бойкая старушка, не увидев никого, напряглась, но не успела ничего предпринять. Отработанным захватом слегка прихватываю шею при помощи телекинеза, чтобы не шумело, заталкиваю даму в дом. Захожу следом и прикрываю дверь, направляю на нее палочку и произношу заклинание считывания памяти, Легилиминс. Как и предполагал, она действительно видела, как Дамблдор зашел ко мне и не вышел. Но пока не беспокоилась, думала, что старик общается с Гарри Поттером. Обливеет. Стираю ей память за сегодняшний день и даю установку, чтобы не возникло подозрения о провалах в памяти. Сегодня тебе немного не здоровилось, поэтому ты проспала почти до полудня и только что проснулась. Так, но старушка не одна на этой улице живет. А вдруг соседи увидели лишнее? В итоге на Тисовой улице случилась повальная эпидемия сонливости у всех людей, что находились в этот момент дома. Вернулся домой только к 2 часам дня, рухнул от усталости на диван в гостиной. Мышцы словно набили ватой, голова закружилась и подташнивает. Вот и адреналиновый отходняк начался. Поздно, думал, раньше свалюсь. Такой день напряженный, стресс на стрессе и стрессом погоняет. Человека хладнокровно убил, потом беготня со свидетелями. Петунья, зову тетушку. Да Гарри, солнышко, ты, что-то хотел. Тащи бутылку виски и закуски. Гарри, ты еще ребенок, тебе нельзя пить алкоголь. Это приказ. После контрольной фразы тетушка шустро накрыла журнальный столик в гостиной. В этот день я напился. Моему юному телу хватило 100 граммов виски, чтобы накушаться в зюзю. На следующий день мучился головными болями до самого обеда, пока не сварил подходящее зелье. Зелье не сняло всех последствий, но голова стала болеть меньше. 29 июля 1991 года решил продолжить писать письма. ГНУ министру магии от Гарри Поттера. Уважаемый ГН министр, сообщаю вам, что 26 июля мне вновь пришли письма из школы Хогвартс с магловской корреспонденцией, на этот раз в количестве 12 штук. В дальнейшем писем не приходило. Полагаю, то, что издевательства со стороны руководства школы прекратились, является вашей заслугой. От всей души благодарю вас за участие в судьбе сироты. Но мое сердце беспокоит иное. Уже кончается июль месяц, а уполномоченный представитель школы магии так и не явился, дабы принять мое подтверждение о согласии обучаться в школе магии и волшебства Хогвартс и сопроводить по магазинам. В письме было указано, что ответ необходимо дать до окончания июля. Если уполномоченные разумные и уверены, что малолетний сирота способен на подобные действия самостоятельно, в таком случае прошу меня эмансипировать. Конечно, я могу и сам пройти на косую аллею, к примеру, попросить открыть проход бармена. Но, во-первых, когда человека, который официально является героем магической Британии и потомственным аристократом, ставит в подобные условия, это весьма унизительно. И во-вторых, без представителя волшебного мира не могу купить главного инструмента мага, волшебную палочку. Если до 31 июля никто из официальных лиц так и не удосужится заняться моим вопросом об обучении в данном учебном заведении, буду считать, что английскому магическому сообществу не нужен Гарри Поттер и со спокойной душою начну готовиться к переезду в США. Как выяснилось, мистер Коллинс, директор Американской магической академии, с удовольствием примет нового студента. С уважением, Гарри Джеймс Поттер. Письмо отправил по прежней схеме, аппарация в косой переулок, совиная почта. Опять запасся ингредиентами для зелий, затем домой, где оставил покупки. Следующим пунктом стоит посещение магазина сантехники, где приобрел десяток фильтров для воды на основе хлопковой нити, 6 угольных фильтров, множество фитингов и уголков для пластиковых труб, пластиковые трубы, хомуты, подмотку и изоленту. Дома из сантехнических товаров соорудил систему фильтрации для зелий. Вначале идет кусочек широкой пластиковой трубы для канализации в качестве воронки, переходник на обычную дюймовую водопроводную трубу, затем система из 3 последовательно расположенных фильтров, поставленных на бок параллельно земле, 2 фильтра на основе хлопковой нити, 3-й фильтр угольный, и выход в виде небольшого отрезка полудюймовой трубы. Чтобы конструкция была жесткой, на фильтры надел хомуты для крепления к стене и прикрутил их к щиту из фанеры, найденной в гараже. Таких систем фильтрации собрал 3 штуки. Еще 1 систему из 2 пары фильтров для очистки воды перед варкой из хлопкового и угольного фильтров. Ближе к вечеру занялся варкой основных зелий от простуды, костерост, ускоряющая регенерацию, кровотворная, мазь от ушибов. Кстати, на плите в бытовой кастрюле из нержавеющей стали и при помощи кухонных принадлежностей варить зелья даже удобнее и безопаснее, чем в оловянном котле. Давно известно, что олово токсичный металл, в то время, как нержавеющая сталь используется для производства хирургических инструментов, и не намного хуже дорогущих серебряных котлов. Но английские маги намеренно сидят в незнании и травят себя токсичными зельями, сваренными в оловянной посуде. 30 июля 1991 года на первой полосе «Пророка» была статья авторства «Скитер». Если исключить остроты, помои и домыслы, суть можно сократить до следующего. Пропал Дамблдор. Наверное, виноват во всем, вот и сбежал. Плохой дядя. Раздался стук в дверь, и Петуния пошла открывать. «Гарри, милый, тут к тебе пришли из Министерства магии», — раздался ее голос. В гостиной стояла дама бальзаковского возраста в розовом. Дама недовольно брезгливым взглядом обвела гостиную и, остановившись на мне, приторно-сладко улыбнулась. «Здравствуй, ты должно быть Гарри Поттер, я помощник министра магии, Долорес Амбридж из Министерства магии, пришла проводить тебя в магический мир. Добрый день, мисс Амбридж, рад знакомству. Хочу выразить вам, а также господину министру искреннюю благодарность за участие в моей судьбе. Для меня большая честь, что сама помощник министра магии пришла сопроводить в волшебное сообщество. Кстати, позволю заметить, это платье замечательно на вас смотрится, у вас прекрасный вкус и свой неповторимый стиль, радующий глаз. Пока говорю, попробовал легкими ментальными касаниями проверить защиту разума и был очень удивлен полным отсутствием окклюментного щита. Это что, такая проверка? Чувствую себя участником шоу «Поле чудес», «Сектор приз» на барабане и не знаю, какую шкатулку выбрать. Решил рискнуть, пока немного и к комплименту добавил едва заметный ментальный посыл доверия и симпатии к себе. «Гарри, предлагаю сразу решить дела, затем отправиться за покупками в косой переулок», — протягивает пергамент и перо. «Вот, подпиши здесь, это согласие на обучение в Хогвартсе». Прочитал текст, все верно. Поставил подпись на документе. «Мисс Амбридж, подождите немного, сей момент соберусь, и можем выдвигаться». Зашел в кладовку за деньгами, обулся и выдвинулись. Долорес взяла меня за плечо и отпарировала нас к пабу «Дырявый котел». «Это паб «Дырявый котел», чтобы попасть в косой переулок, необходимо пройти через него. Паб не изменился со времен моей юности ни капельки. Как был замызганным третьесортным курятником, так и остался. Народу в пабе было немного, пара ведьм в затасканных мантиях общались, и в углу за булдыга пил сивуху, судя по запаху, доносившемуся до нас. Когда мы оказались в косом переулке, Долорес обратилась ко мне. «Гарри, пойдем вначале в банк, затем по магазинам. Мисс Амбридж, в банк идти не надо. У меня с собою достаточно галеонов для покупок, опекуны выделили. По магазинам тоже смысла гонять вас не горю желанием. У такой представительной дамы наверняка найдутся более интересные дела, чем гулять с малолеткой. Предлагаю следующую программу: мы зайдем за волшебной палочкой, а остальное приобрету со своей тетей. Она сквип, так что сумеет составить компанию в прогулке за прочими покупками. С документами мы вопрос решили, так что не вижу причин для задержек. Легкое ментальное внушение. Так будет действительно лучше. Возможно, ты прав. Тогда пойдем к Оливандеру, это производитель палочек». Пока шли до магазина, успел немного расспросить даму. «Мисс Амбридж, я читал в сегодняшней газете, что Дамблдор пустился в бега. Это правда, ХММ? Пока об этом рано говорить, слишком мало информации. Если это действительно так, то кто вероятнее всего станет новым директором школы? Не беспокойся, Гарри, господин министр решит этот вопрос самым лучшим образом. Оливандер устроил форменное цирковое представление. Что за? Его что, в хлеву воспитывали? А экзамен по артефакторике принимал слепо-глухонемой Ишак? Вначале напугал, подкравшись из-за спины, что чуть не размазал его тонким слоем при помощи телекинеза. Тыкал пальцем мне в лоб, нес какую-то ерунду, дал перепробовать кучу палочек и каждый раз выбирал неподходящую. Под конец дал копию моей старой палочки, о чем и уведомил в довольно своеобразной манере. Вот не поверю, что человек с его опытом, использующий всего 3-4 сердцевины в качестве резонатора, не мог подобрать палочку с 5-6 раза. Спасибо большое вам, мисс Амбридж, был рад нашему знакомству. Передавайте от меня огромную благодарность господину министру. Пожалуйста, мистер Поттер, это моя работа. Вот, это билет на Хогвартс-экспресс. Поезд отправляется 1 сентября в 11 часов с вокзала Кингс-Кросс. Амбридж вручила мне билет, взяла за плечо и отпарировала нас до дома на Тисовой улице, после чего с хлопком исчезла. Ну что можно сказать, пока все супер. Теперь можно потихоньку готовиться к школе. Если ничего не изменилось, то в Хогвартсе будет дико холодно. Значит, необходимо изготовить несколько артефактов, печь-буржуйку, работающую на магии, сумку с расширенным пространством, браслет-обнаружитель ядов и зелий. Вечером заказал дяде раздобыть побольше металлолома и древесины. Сегодня 31 июля 1991 года, день рождения тела Гарри Поттера, но мне с этого ни горячо, ни холодно. Привык уже, что мой день рождения 31 декабря, праздновал всегда вместе с Новым годом, хотя, что у англичан, что в Штатах празднуют Рождество, а Новый год не столь масштабный праздник, но мне было наплевать на подобные условности. Решил заняться созданием артефактов. Порылся в вещах жильцов дома, в итоге экспроприировал замечательный, слегка потрепанный саквояж размером 47-37-29 см снаружи. Весь день наносил на него стандартный набор рун расширения пространства. Во время работы пришлось 7 раз накладывать увеличивающие чары. Артефакторы, если процесс позволяет, увеличивают предмет, так удобнее наносить мелкие руны и можно нанести их большее количество. Как итог, артефакты получаются лучшего качества, чем когда пытаешься нанести маленькие руны на небольшой предмет. Внутренние размеры сумки удалось увеличить в 10 раз, а объем, вместимость, немногим более чем в 600 раз, вышло почти 30 кубических метров. Внутренний размер теперь соответствовал величинам 4-5-2-7-2-5М, при этом веса вещей не ощущается. Можно сделать и больше, но при более чем 10-кратном расширении необходимо больше магии для поддержания чар, и в местах, удаленных от источников магии, придется периодически артефакт заряжать, а в таком виде заклинание само поддерживается. Такой артефакт работает не как обычный предмет с расширенным пространством, как, к примеру, сундук, в который, чтобы положить вещь, надо спуститься по лестнице, а на основе сочетания расширяющегося входа и чар уменьшения. Для пользователя это выглядит следующим образом. Подносишь предмет к раскрытой горловине саквояжа и отпускаешь внутрь. Перейдя определенную границу, вещь словно уменьшается, а защита от срабатывания на живых объектах игнорирует руку. Достаешь, словно игрушечную миниатюру предмета, которая увеличивается, покинув саквояж. Добавил модуль доступа по 16-значному паролю. Идентификация по крови, конечно, надежнее, но в Англии магия крови запрещена и в случае проблем могут возникнуть лишние осложнения. К прочему, нет желания каждый раз ранить себя, чтобы залезть в сумку. Делать аурное опознавание в моем случае нереально, с каждым поглощенным крестражем ментальное и аурное поля будут изменяться. Буквенный пароль подобной длины брутфорсом без мощного техномагического компьютера не подобрать, оглашать его никому не собираюсь, значит только ломать чары доступа. Школьнику подобное не под силу, а преподавателям проще заставить ученика самому показать содержимое сумки, чем напрягаться со взломом, который в случае ошибки может привести к взрыву. Вечером Вернон привез полный багажник металлолома и необрезных досок. На следующий день трансфигурировал из металла печь таганок, но без дымохода. В этой печи верхнюю часть можно использовать как обычную электроплиту. Туда встроил регулируемые по степени нагрева чары, аналогичные по эффекту электрическим кухонным плитам, и вывел регулятор температуры. Сверху в задней части печи металлический бак на 5 литров жидкости с откручивающейся наверху широкой горловиной и краником внизу сбоку, как у самовара. У бака свои, отдельно активируемые чары, работающие по аналогии с электрическим чайником, а точнее, таким устройством, как термопод, то есть можно воду просто вскипятить, а можно поддерживать определенную температуру. В сам же корпус встроено несколько чар с регулировкой температуры нагрева, мощностью примерно от 500 Вт до 2,5 кВт, а спереди открываем дверцу, получаем духовой шкаф, который можно использовать для приготовления выпечки и в качестве коптильни. Поскольку эксплуатация прибора планировалась в магически насыщенном месте, то не стал усложнять конструкцию накопителями, рунами и прочим. Нескольких чар-конденсаторов для вытягивания магии из пространства вполне достаточно для Хогвартса. Постоянная трансфигурация – моя давняя любовь. Фактически, это возможность преобразования в любую форму однородного вещества. Берешь металлолом и делаешь с ним, что угодно. Магия заменяет множество громоздких инструментов и действий. Не нужна больше болгарка, сварочный аппарат, литейный тигель, токарно-фрезеровальный, сверлильные станки и многое другое. Все это заменяет волшебная палочка, заклинание и фантазия мага. Из опилок сделать отборный брус, или даже не брус, а сразу готовую конструкцию, легко. Из щебня цельную плиту, нет проблем. Не понимаю большинство магов, Они используют такой мощный инструмент, как трансфигурация, для развлечений, мышь превратить в табакерку, тапочки в кроликов или делают одноразовые преобразования необходимого в данный момент предмета. По мне, проще раздобыть материал и один раз сделать хороший предмет, чем временные поделки клепать. Трансфигурация – такой невероятный инструмент созидания, что просто дух захватывает от перспектив использования. С браслетом распознавания ядов и зелий провозился 10 дней, и то артефакт вышел среднего уровня. Хотя в Англии, где магические науки ушли в глубокий минус, подобное изделие котируется, как высококлассное и дорогое. 12 августа изготовил парочку амулетов, слабый амулет отвода глаз, или как местные называют, маглоотталкивающий амулет кинетического щита. 13 августа, обвешавшись висюльками, взял саквояж и отпарировал в Лондон, в место, которое помнил, как одно из криминогенных. Найдя парочку преступных элементов нижнего звена, перешерстил их память. По цепочке к вечеру вышел на нескольких основных криминальных главарей. Дальше дело техники империя, допрос, приказ на вывод всей свободной наличности, раздобыть огнестрельное оружие и боеприпасы, и так 5 раз. Поскольку вывод средств быстро осуществить невозможно, а исполнители под империя сделают все как нужно, вернулся домой. Пару дней просто отдыхал, валялся на диване и читал книги. 16 августа собрал в саквояж наличности оружие с преступных группировок, наложил на лидеров облевит и остаток дня занимался одним из самых приятных дел, считал деньги. 18 760 000, 18 760 000 фунтов, именно на такую сумму я стал богаче. Отдал Вернону 10 тысяч, а то хоть он и нехороший человек, пусть под принуждением, но в кредиты влез ради меня. Также вручил ему 500 000 и поручил от имени опекуна на мое имя приобрести к Рождеству поместье в Лондоне или пригороде стоимостью до 400 тысяч, нанять туда прислугу, к лету приобрести автомобиль Toyota Land Cruiser 80 с коробкой автомат в максимальной комплектации и нанять водителя на летний период. На следующий день наведался в Гринготс. Через гоблинов вложил 18 000 000 фунтов, точнее 17 820 000, в акции развивающихся предприятий, которые должны по идее принести к моему совершеннолетию прибыль больше 1000%. Это при условии, что в этом мире бизнес развивается хотя бы близко к прошлому миру. Эти мелкие жадные низкорослые разумные, что-то с чем-то, содрали за подобную услугу целый процент. Более того, вначале с меня запросили невероятные по наглости 10%. Когда посмотрел на гоблина-клерка как на умалишенного, покрутил пальцем у виска и развернулся на выход, мне навязчиво предложили обсудить условия за чашечкой чая. Во время переговоров, после заявления, что в обычном мире подобная процедура стоит 0,01% от суммы, мысленно прикидывая, что туда с грязными деньгами лезть не резон, но держа покер-фейс, сторговались на 1% комиссии при вложении этих средств. Упирал на факт получения гоблинами стократной прибыли и 0,02% от суммы инвестиций за операции купли-продажи акций в последующем, то есть в 2 раза дороже, чем в обычных банках. Плюсы от этого 2. Гоблинам плевать на происхождение средств, их не придется легализовать, ну и основной фактор – возраст клиента. Сложно представить действия сотрудников обычного банка и властей в ситуации, когда туда приходит 11-летний мальчик и выкладывает наличными в фунтах примерно 33 000 000 долларов, остальную наличность оставил на карманные расходы. Следующая неделя прошла в ежедневном шопинге. В косом переулке закупился быстро. Управился за полдня с школьным списком и ингредиентами для создания философского камня. Остальное время ходил по всевозможным магазинам Лондона и скупал необходимые для жизни товары. Во-первых, одежда и обувь на все случаи жизни и погодные условия, в том числе тапочки. Сложнее всего было раздобыть валенки и шапку-ушанку, пришлось наведаться к российскому посольству и немного пообщаться на русском. Нашлось оба предмета, но взрослого размера. Дома наложил чары, подгоняющие размер до пользовательского, уменьшать не увеличивать. Во-вторых, походные принадлежности, хоть и могу трансфигурировать, но по затратам времени и результату быстрее и проще готовые купить. В-третьих, посуду для готовки, столовые приборы. В-четвертых, бытовая химия, мыло, шампуни, зубная паста и тому подобное, и туалетная бумага, никто не думает о столь важной вещи, Но английские волшебники ходят в туалет с волшебной палочкой и используют вместо бумаги специальное заклинание, что для меня несколько непривычно, хотя несколько лет обучения в Хогвартсе сам так делал. Еще накупил канцелярских принадлежностей, художественных книг, настольных игр, спортинвентарь, гитару, баян и самоучители по игре на данных инструментах, аудиоплеер, гору аудиокассет и батареек. Самое главное приобретение – приличный запас продуктов, которых нет в Хогвартсе. Чай, кофе, какао, шоколад, печенье, вафли, газированные напитки, соки, молоко, приправы, копченые колбасы, фрукты, овощи, крупы и многое другое. Еще место в саквояже заняли рыболовные принадлежности, надувная лодка с бензиновым мотором, велосипед Hardtail с передним амортизатором японской марки Нишики, подростковый мопед Yamaha с 50-кубовым мотором и 5 20-литровых канистр бензина. Маловероятно, что найдется еще один школьник Хогвартса, взявший с собой все это плюс самогонный аппарат, цифровой микроскоп с предметными стеклами, дозиметр, компас, бинокль, противогаз, респиратор и десяток стволов огнестрела с богатым боезапасом. Микроскоп, плеер, мопед и все, содержащие в себе электронику, пришлось зачаровывать от магических наводок. Остальное время до отъезда потратил на создание бани-артефакта. Из принесенных Вернаном досок и металла соорудил сундук 75-45-30 сантиметров, на который наложил активируемые слабые чары отвода глаз. Внутри сундука расширил пространство в 10 раз по длине, ширине и высоте. В итоге помещение внутри имело размер 7,4-2,5 метра. Сделал два бака, первый для холодной воды, вместимостью в 1500 литров, второй с нагревающими воду плетениями на 900 литров. Пополняться баки могут при помощи заклинания, конденсирующего из окружающей среды воду, но активировать его в целях безопасности можно лишь снаружи при отсутствии внутри бани живых организмов. План помещений простой: небольшая прихожая-раздевалка, санузел с самоочищающимся биотуалетом, простое заклинание Эваниска с отложенным срабатыванием, за санузлом расположены баки с водой. Далее небольшой предбанник 2,5 на 4 метра со столом и лавками, рассчитанными на 4 человека. За перегородкой слева небольшая купель размером 1,5 на 2 метра высотой 90 сантиметров, с активируемыми чарами подогрева, по умолчанию с ледяной водой. Прямо в конце помещения душевая и рядом переворачивающееся ведро для холодной воды. Слева – вход в парилку. Печь для бани сделал по аналогии с таганком, только мощнее и с собственным накопителем, чтобы не вытянуло энергию из сундука, а то выйдет небольшой такой взрыв. Вообще все артефакты внутри сундука оснастил накопителями. Освещение сделал магическое. Люмос, внедренный в прозрачный предмет и срабатывающий по командам. Люмос Нокс даже не стал трансфигурировать стаканы, в которые внедрил чары. Посчитал, светящийся граненый стакан на потолке выглядит довольно экстравагантно и футуристично. Саму баню с ее наполнением сделал быстро, буквально за пару дней. Остальное время потратил на доводку, убирая конфликтность чар. Расширенное пространство не любит прочих магических проявлений, потому колдовать внутри подобных помещений не рекомендуется. Долго ломал голову над входом. Маги в таких случаях просто делают сундук большого размера, чтобы можно было войти через крышку, но это не тот вариант, которого жаждешь. Придумал прикрутить портальную систему входа. В передней стенке трубка перекладина, которую тянешь вверх и вытягиваешь телескопические дуги. Она вместе с сундуком образует проем, напоминающий дверной, 70 на 190 сантиметров. При полностью вытянутых дугах включается дверь-портал внутрь сундука в предбанник. Внутри бани аналогичные дуги на стене, тянешь дугу вниз, дуги сундука тоже убираются и портал деактивируется. В прошлой жизни на должность старосты Хогвартса рвался не от хорошей жизни. Общественные душевые с очередями надоели еще с приюта, а тут такой соблазн, ванна только для старост. В этой жизни решил сделать пребывание в школе максимально комфортным. Баня для русского человека – это не только чистота тела, это еще и песня для души. Непередаваемые ощущения после похода в баню еще с первой жизни до сих пор вспоминаются с душевной теплотой. Еще дня три после бани ходишь, словно заново рожденный. Веников нарежу в Хогвартском лесу, и будет вообще шикарно.